Пятница, 20 июня, 21:15, Шпейхерштадт, Гамбург. Насчет толщины колонн Фабель был прав лишь отчасти. Мужчина за ними спрятаться не мог, а худенькая девушка запросто. Именно такая златокудрая красавица укрывалась за ближайшей к будке колонной. Отобрав у Фабеля пистолет, девушка убрала дуло своего от затылка гаупткомиссара и приказала: «Заходите внутрь». За спиной старика-славянина в дверном проеме Фабель видел Махмуда. Тот сидел за столом в дальнем конце офиса, и вид у него был не самый счастливый. На лбу свежая кровоточащая ссадина. Если Фабель собирался бежать, это последняя возможность. Незачем заходить в ловушку офиса. Впрочем, он уже в ловушке склада. Словно угадав его мысли, старик сказал: «Пожалуйста, не делайте глупостей, герр Фабель». Убийственный акцент. Неужели это и есть Василий Ветренко? Или только кто-то из его команды? «Мы не причиним никакого вреда ни вам, ни вашему другу». Несмотря на акцент, старик говорил на правильном немецком. «Все в порядке, Йен», — крикнул Махмуд. «Они полицейские. Или вроде того. Я бы ни за что не позвал вас, если бы это было действительно опасно». Старик-славянин отступил от двери и показал Фабелю на стул рядом с Махмудом. «Пожалуйста, герр Фабель, присаживайтесь». Фабель с мрачным видом подчинился. Когда он сел, старик сказал девушке по-немецки: «Галина, верните, пожалуйста, герру гаупткомиссару его оружие». Девушка вынула из Вальтера магазин и положила пистолет на стол. Фабель сунул бессмысленное оружие в кобуру. Затем девушка отдала ему и магазин. Фабель, сердито сопя, опустил его в карман. Теперь он разглядел пистолет в руках девушки, точно такой же, какой Ханзи Краус подобрал в бассейне, только рукоятка этого была без инкрустации. Фабель повернулся к Махмуду. «С тобой все в порядке?» Махмуд кивнул. «Извините, Йен, что я вас слегка подставил. Я думаю, вам совершенно необходимо выслушать этих людей. Они охотятся за тем же преступником, что и вы. Они какое-то время наблюдали за вами, в том числе, когда вы встречались со мной на пароме. Именно в тот день они узнали, где я живу». Фабель обратился к старику-славянину, который смотрел на него с неопределенной улыбкой. «Если вы работаете в российских правоохранительных органах, то почему не связались со мной по официальным каналам? Должен обратить ваше внимание на то, что вы уже нарушили несколько немецких законов. Гамбургская полиция разыскивает вас в связи с нападением на меня». Махмуд от неожиданности привстал. Девушка повела дулом пистолета, приказывая ему успокоиться и сесть. «Он на вас нападал?» — спросил Махмуд. Фабель кивнул. «Ваши новые друзья не такие паиньки, какими хотят казаться». «Мне очень жаль, герр Фабель», — проговорил зеленоглазый славянин. «Глупый инцидент. Но в тот момент мне были крайне некстати любые осложнения. Я уверен, что вы оценили мою деликатность. Будучи полным хозяином положения, я просто уложил вас отдыхать на кровать». Фабель не стал развивать эту тему. «Кто вы такой?» — спросил он резко. «На кого вы работаете?» «На данной стадии разговора мое имя не имеет значения. Мы с Галиной», — он кинул в сторону златокудрой девушки, — «офицеры украинского антитеррористического отряда «Беркут». «А, Украинская секретная служба? Нет, к ней мы не принадлежим. Боюсь, именно СБН, служба безопасности Украины, во всей этой истории играет весьма неприглядную роль. Позвольте, какое отношение имеют убийства, которые я расследую, к борьбе с терроризмом, да и к Украине вообще? Никакого прямого отношения, сказал старик. Позвольте, я объясню вам все по порядку. Объяснять придется долго, и мой немецкий не слишком гибок, поэтому прошу набраться терпения. Скажу сразу главное, я хочу, чтобы мы с вами обменялись информацией на взаимовыгодных условиях. Фабель угрюмо рассматривал старика, которого стариком можно было назвать лишь условно крепкий, энергичный пожилой мужчина. Что вы делали в квартире Ангелики Блюм? И раньше в толпе у дома, где была убита вторая женщина. Ваш друг правильно сказал. Мы охотимся за одним и тем же преступником. Перед гибелью фрау Блюм очень интересовалась некоторыми сделками с недвижимостью компании Eitel Publishing Group. Я прав? Фабель уклончиво пожал плечами. Украинец, понимающе улыбнулся. Так вот, сливки с этих сделок снял некий киевский консорциум Клименко Интернешнл. И этот склад, кстати, до самого недавнего времени принадлежал фирме Клименко Интернешнл. «Сделки незаконные?» — спросил Фабель. «Не знаю, насколько законные они были формально. Однако Клименко сказочно обогатился благодаря конфиденциальной информации, полученной от высокопоставленных чиновников гамбургского правительства. Это как-то связано с грандиозным проектом застройки «Новые горизонты»? А, похоже, вы уже хотя бы частично в курсе происходящего. Отлично. Да, герр Фабель, вы правы. В Гамбурге много относительно недорогой недвижимости, цена которой может взлететь до небес, когда станет известно, что на этом месте планируют модернизацию или строительство дорогого объекта. И фирма Клименко Интернешнл потихоньку скупила участки, необходимые для осуществления проекта «Новые горизонты». Довольно простая и распространенная финансовая афера. И спекулянты рады, и чиновники сыты. А теперь я вам скажу нечто не для протокола. То, что вы сразу же должны забыть, я вам никогда этого не говорил, а вы никогда этого не слышали. Клименко Интернешнл — просто крыша для моего правительства. Украина, герр Фабель, страна бедная, однако в потенциале богатейшая и влиятельнейшая часть Европы. В нашем государстве есть люди, которые желают поторопить приход этого дивного будущего, притом любыми средствами, подчеркиваю, любыми средствами. Одни действуют из оголтелого, но бескорыстного патриотизма, другие просто греют руки. Как бы то ни было, консорциум Клименко Интернешнл просто инструмент для выкачивания денег из Запада. А как наше правительство ими распорядится, одному Богу известно. Теперь самое время ответить на ваш вопрос о квартире фрау Блюм. Я хотел проверить, не нашла ли эта журналистка чего-либо, компрометирующего украинское правительство. В ее документах могло оказаться также что-нибудь полезное для выполнения моей германской миссии. Цель этой миссии я вскоре объясню. Я надеялся на то, что ваши ребята зациклены на серийном убийстве и не тронут при обыске документы, которые напрямую не связаны с ним. Однако я вас недооценил. Вы все подчистили. «На самом деле там поработали до нас», — сказал Фабель. «Тот, кто убил Ангелику Блюм, профессионально уничтожил все данные на жестком диске ее компьютера и, как мы подозреваем, унес из квартиры много документов. Это нас так поразило, что мы изъяли оттуда все до последнего клочка бумажки. Украинец кивнул и рассеянно провел рукой по седому густому ежику волос. Затем продолжил на своем режущем ухо, но грамматически безупречном немецком. Во всей этой истории есть третий элемент, о котором вы уже частично знаете. И тут мы переходим к самому важному. Он сделал подобающую паузу, чтобы следующие слова звучали внушительнее. Консорциум возглавлял Павло Клименко, представлявшийся в Западной Европе как бизнесмен. На самом деле он, разумеется, офицер СБУ с впечатляющим послужным списком, ветеран войны. Все обещало пройти гладко. Однако на беду для тех в правительстве, кто стоял за аферой, ее плоды уже давно втайне планировал пожать некий Василий Ветрянко. Вам известно это имя? Фабель кивнул. Предполагают, что он стоит во главе новой украинской мафии. Эта преступная организация успешно вытесняет прежние устоявшиеся. Полковник Василий Ветрянко служил в Беркуте, и у него великолепный послужной список. Для многих он пример и предмет поклонения. Однако существует и другая точка зрения на него. Монстр. Дьявол во плоти. Однажды, в далекое время и в далеком месте, мне было приказано найти Ветрянко и положить предел эксцессам его воинственности. Василий Ветрянко собрал вокруг себя десяток боевых товарищей и подчиненных. Все служили с ним в Афганистане или Чечне, или там и там. Все отличились отменной храбростью и дикой жестокостью. Каждый в этой десятке предан Ветрянко, что называется, до гроба. Тут и старая дружба сказывается, и давние эмоциональные связи, и общие преступные дела. Но есть и другое, более простое объяснение абсолютной лояльности. Ветрянко пообещал всех их сделать мультимиллионерами. И он уже близок к выполнению этого обещания. Майор Павло Клименко был одним из десятки ближайших соратников и сообщников Василя Ветрянко. «Получается, Ветрянко выхватил у вас добычу из-под носа?» — сказал Фабель с недобрым смешком. Зеленые глаза украинца холодно блеснули в полумраке будки. «Совершенно верно, герр Гаупткомиссар. А чтобы вы не слишком злорадствовали, я плесну вам холодные водички на голову, и ваше правительство охоче до закулисных действий. Какова была цель операции с участием герра Клугмана, которая закончилась так трагично?» «Я не уполномочен говорить с вами на эту тему». «Ах так? Ладно, герр Гаупткомиссар, мне не составит труда самостоятельно ответить на свой вопрос. Вы воображаете, что герр Клугман получил приказ наблюдать за командой Василя Ветрянко и собирать сведения об их действиях, чтобы помешать воцарению в Гамбурге этой новой украинской мафии. Правильно?» Фабель пожал плечами и кивнул. «Заблуждаетесь, герр Фабель. Герр Клугман имел единственную цель — войти в контакт с Василем Ветрянко и провести с ним тайные переговоры. Клугману, оперативному сотруднику БНД, было что предложить полковнику Ветрянко. Ваше правительство, отлично зная о преступном прошлом Ветрянко и его нынешней деятельности, намерено предложить ему судебную неприкосновенность и фантастически прибыльную сделку». «Почему немецкое федеральное правительство готово торговаться с отпетым преступником?» «Из-за 11 сентября 2001 года». «То есть?» «А вы вспомните. Для 8 из 10 террористов-смертников, разрушивших Нью-Йоркский центр международной торговли, Гамбург был или местом жительства, или перевалочным пунктом перед проведением террористического акта. Открытие этого факта поставило немецкое правительство и руководство Гамбурга в крайне неловкое положение. Стыд и срам. Проморгали. Германия в глазах всего мира вдруг предстала чуть ли не гнездом тайной подготовки террористов. Короче говоря, вы, немцы, испытали такое острое чувство вины, что готовы были на что угодно, лишь бы поддержать американцев и себя хоть как-то обелить. А американцы в данный момент остро нуждаются в помощи. Им не до брезгливости и некогда разбираться, откуда приходит помощь. Василий Ветренко — умный и образованный человек, ведущий эксперт по исламскому и, в частности, афганскому терроризму. ЦРУ дало понять БНД, что для американцев важно заполучить такого специалиста. Василий Ветренко, конечно, понимает, что интересен американцам, мог бы и сам к ним прибежать, да только они ведь не заплатят за его услуги по-настоящему много, а ему нужны десятки миллионов и судебный иммунитет. Значит, он должен торговаться, набивать себе цену. Вашему коллеге Клугману дали полномочия выйти на полковника Ветренко и начать переговоры, которые должны были проходить в спокойной обстановке на квартире, которую снимала ваша агентка, позже зверски убитая. Фабель молча смотрел на украинца и его златокудрую помощницу. Было противно думать, что демократичнейшая Германия опять предпочла целесообразность закону. Фабель из кожи вон лезет, исполняет каждую буковку закона, рискуя поэтому упустить преступников, а рядом кто-то поплевывает на закон, бойко торгуется с преступниками, закрывает глаза на то и это. Украинец спокойно наблюдал за Фабелем, давая ему время переварить информацию. После долгого молчания Фабель сказал: «Из всей новой украинской банды Клугман, насколько мне известно, имел контакт только с одним человеком, неким Вадимом, и больше ни с кем». «Опять-таки заблуждаетесь, герр Фабель. Вы просто спросите себя, откуда вы знаете про Вадима и что Клугман общался только с ним? Хотел ли тот, кто вам это рассказал, ввести вас в курс дела? Или он хотел вас только запутать? Да, Вадим из ближайших соратников Ветренко. Вадим Редченко. И Клугман общался в основном с ним. Однако при этом Клугман трижды встречался с Ветренко наедине. И чем закончились переговоры, я могу только гадать. Но вы сами видите, что Ветренко преспокойно продолжает проливать кровь. Вы хотите сказать, что жуткие убийства, которые я расследую, на совести Василя Ветренко? В этом я абсолютно уверен, герр Гаупткомиссар.